Колестяне формально могли вести себя, как хотели. Ничто их не ограничивало, но всегда и во всем они руководствовались велениями совести и общечеловеческой морали. Широков и Синяев не стали уговаривать Гесьяня. Они знали, что это бесполезно. Выйдя из корабля, они увидели Ленинга, который только что опустился на землю. «Диегонь послал меня за вами», — сказал он. «Не хотите ли сопровождать его к месту катастрофы?» «Конечно, с большим удовольствием». Полетели на крыльях. Кроме Диегоня, Широкова и Синяева, в экскурсии участвовали Линг, Мьёнь и Гесьянь. Прежде чем подняться в воздух, Диегонь обратился к Широкову и Синяеву. «Если мы встретимся с Гесельями, — сказал он, — немедленно пускайтесь на землю и ложитесь. Отражать нападение будем мы. А если это произойдет над лесом, уходите вперед на полной скорости. Ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь, что бы ни произошло. Думайте только о собственной безопасности». Заметив, что Широков собирается возразить, Диегонь прибавил очень серьезно. «Колестян сотни миллионов, а вас двое. Не забывайте этого». «Хорошо», — сказал Широков, — «обещаем». «Обещаем», — повторил Синяев. Они не могли не признать справедливости слов Диегоня. Не стоило несколько лет провести на звездолете, чтобы в самом конце пути поставить на карту результат их миссии. Достигнув планетной системы Релиуса, Широков и Синяев уже не имели права распоряжаться собой. Заменить их было некем. Они принадлежали не себе, а науке Земли Каллиста. 20-километровый перелет над лесом прошел благополучно. Только в самом конце, уже над полем, где произошла катастрофа, увидели несколько гиселей. Помня свое обещание, Широков и Синяев немедленно опустились и спрятались на опушке. Но хищники не заметили людей. Они повернули в сторону и вскоре исчезли. Колестяне тщательно смотрели место, где стоял звездолет. От него и от лагеря не осталось ровно ничего. Огромная воронка сожженной земли. Ни единого обломка, ни одного самого маленького кусочка металла. Космический корабль исчез бесследно. «Тут ничего не выяснишь», — сказал Мьёнь. «Несомненно, произошла аннигиляция, но почему и как, остается только предполагать». Широков незаметно наблюдал за Лингом. По его понятиям, командир погибшего корабля должен был нести ответственность за гибель звездолета и смерть одного из членов экипажа. В какую же форму может вылиться эта ответственность, если, как он знал, на Каллиста нет никаких следственных органов, судебных учреждений, не говоря уже о тюрьмах или исправительно-трудовых лагерях, никакого аппарата для наказания виновных? Лицо Линга было грустно, но такая же грусть чувствовалась и у всех остальных. Она относилась к погибшему колестянину, а не к осознанию своей вины. Неужели на Каллиста любой поступок остается безнаказанным? Это была бы уже не свобода личности, а анархия. Воспользовавшись тем, что Гесьян отошел немного в сторону, Широков обратился к нему со своими вопросами. «Я понимаю», — ответил Гесьян, выслушав Широкова, — «чем вызвано ваше недоумение. Несколько веков тому назад у нас было то, что вы называете судом. Люди судили поступки других людей. Теперь мы смотрим на эти вопросы несколько иначе. Но лучшим судьей человека является он сам. Суд совести, самый страшный и беспощадный, гораздо более суровый, чем суд других людей. Мы не знаем, виноват ли он или нет, он знает это лучше нас. Если виноват, мне жаль его». Но он замолчал, задумчиво глядя вдаль. я расскажу вам случай, который произошел на Каллисто лет 60 тому назад. Это поможет вам понять нашу точку зрения. Я читал об этом случае. Тогда только что появились в обиходе аллити, летающие лодки, пояснил он. Правил движения в воздухе еще не успели выработать. И случилось так, что две аллити столкнулись. Один каллистянин остался жив, другой умер. Никто не знал, по чьей вине случилось несчастье. Оставшегося в живых никто не обвинял. Ни в чем. Погибший был ему незнаком. Они были совсем чужие люди. И вот этот человек покончил с собой. Очевидно, виноват был он и не перенес этого. Никакой суд людей не вынес бы ему такого приговора. Вы одобряете его поступок? Трудно ответить на такой вопрос. Самоубийство на Каллисто — редчайшее явление. Мы не считаем человека автоматом, но не признаем за ним право на добровольный уход из жизни. Это в некотором роде трусость. Но и трудно представить, как может жить человек, зная, что убил другого. Вопрос очень сложный. Вероятно, случались и другие столкновения. Нет, с тех пор не было ни одного. Существует правило движения в воздухе. Как же оно может произойти? Широкого поразили эти слова, сказанные так, как будто выполнение правил движения само собой подразумевалось. Но ведь и на Земле есть правила. Но, несмотря на них, происходят сотни катастроф и на Земле, и в воздухе. Почему же у каллистян достаточно было ввести правила, и ни одного несчастья больше не произошло? При всем желании Гесьян не мог привести более красноречивого примера. Высокая сознательность и бережное отношение друг к другу, хорошо известные широкого черты каллистян, проявлялись здесь с особой рельефностью. Он совсем другими глазами посмотрел на Линга, стараясь по его лицу определить, виновен он в смерти инженера Льетти или нет. Посмотрел с тревогой, так как не сомневался больше, что если командир погибшего корабля виновен, то его постигнет суровый приговор, который он сам вынесет и сам приведет в исполнение. Лицо Линга показалось ему спокойным. Нет, вероятно, он ни в чем не виноват. Широков почувствовал облегчение, хотя и не мог с полной достоверностью утверждать, что понимает выражение лиц каллистян. На обратном пути он продолжал думать о том же. На вершине шара группу встретил Нянинг. «Вас вызывает Каллисто», — сказал он, обращаясь к Гесьяню. Молодой врач немедленно улетел на станцию. Вьеньон и Синьянь были уже перенесены на корабль Гесьяня. Через 2 часа он покинет Сетита. «Мы улетим одновременно с ними», — сказал Дегонь. «Кетио находится сейчас примерно в том же направлении, что и Каллисто, только в другую сторону Релиуса. Часть пути у нас общая». «Значит, мы пролетим мимо Каллисто?» — спросил Синяев. «Нет», — Дегонь нахмурился. «Мы могли бы это сделать, но не сделаем. Это выше наших сил». Синяев пожалел о своем вопросе. Мог бы и сам сообразить. «Напрасно вы это делаете», — сказал он. Дегонь ничего не ответил. Через час Гесьянь вернулся. У него было очень радостное выражение лица. «Я лечу с вами», — сказал он. «Так решили на Каллисто. Раненых будет сопровождать им Есинь». Широков подумал, что такое решение может обидеть Синга. Ему как будто не доверяют. И словно в ответ на его мысли Синг сказал: «Я сам просил об этом. Очень рад, что мое желание встретило поддержку». «Нет», — подумал Широков, — «каллистяне не люди, они чище нас. Недаром на их языке нет слова «самолюбие». «Значит», — сказал Дегонь, — «экипаж нашего корабля будет состоять теперь из 16 человек». «А кто еще?» — спросил Синяев. «С нами летит Дьяньи», — ответил Диагонь. «Ей не хочется расставаться со мной». Он был доволен решением внучки. Это было понятно. До сих пор он не мог как следует поговорить с ней, расспросить ее о своем сыне и других близких людях. По дороге на Кетью будет много времени. «А почему с нами не летит Бьяси?» — спросил Широков. «Она торопится на Калисто», — ответил Гисьянь. «Соскучилась по дочке». Прошел еще час, и Релиос низко склонился к западному горизонту. Приближалась ночь. «Пора в путь», — сказал Диагонь. Он посмотрел на лица своих земных друзей и ласково спросил. «Вам грустно расставаться с Сетита? Она так похожа на землю. Это сходство мы сразу заметили, когда впервые увидели природу земли». «Да, немного грустно», — за себя и своего товарища ответил Синяев. «Ну, вы можете еще раз прилететь сюда, вместо того, чтобы отдыхать в полярных областях Калисто. Гораздо лучше будет здесь. Наши звездолеты всегда к вашим услугам». «Это очень хорошо, спасибо». «Сетита — интересная планета. Вы видели только Гисели и одного Кеттера, а животный мир очень разнообразен и совсем не похож на животный мир Калисто. А на Кетью?» «Она во всем подобна Калисто. Растительность, животные, птицы, люди — все такое же, если не считать культуры и техники. Конечно, но это вопрос времени». «Любопытно», — сказал Синяев, обращаясь к Широкому на русском языке, «как относятся калистяне к дикарям Кетью? Какую работу они ведут с ними? Ведь по существу Кетью — колония Калисто». «Ну, о колониализме здесь и речи быть не может. Но ты прав, очень интересно. Я даже рад, что мы не сразу попадем на Калисто».